это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, но можете послать его на пейджер номер 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. В прошлой программе наш постоянный слушатель Сергей Андреевич спросил о значении происхождения слова «гнобить». Надо сказать, что... Подожди, «гнобить» или «гнобить»? Вот. Я как раз об этом и хотел сказать, что мы в прошлый раз предположили все вместе, что, наверное, слово относится к жаргонам, и поэтому в словарях его нет. Действительно, в толковых словарях русского языка оно до сих пор не зафиксировано. Почему, сейчас объясню позднее. А вот в орфографическом я нашел ударение «гнобить». Но при этом интересно, что на достаточно многочисленных интернет-ресурсах, посвященных вопросам русского языка, время от времени это слово всплывает, и очень часто пользователи интернета спорят о том, даже куда ударение ставить. Я в своей жизни тоже слышал, как «гнобить», но вот орфографический словарь дает «гнобить», и думаю, что перед нами пример того, что достаточно часто характеризует слова, скажем так, научно-субстандартной лексики. Так как слово «жаргонное» среди приличных людей вроде бы как бы недопустимое, то и ударение у него может быть то на первый, то на второй слог, ибо представление о норме не характеризует слова жаргона. А вот происхождение у него достаточно интересно, то есть ни в одном этимологическом словаре, который издан до сих пор, его нет, но вот с помощью, опять же, интернета удалось обнаружить, что и в украинском есть слово «гнобити», и в польском «гнобич», и с приблизительно одинаковым значением «угнетать», «притеснять». Я даже нашел информацию, правда, не могу сказать, что стопроцентно уверен в ее качестве, что перед нами достаточно древний, еще праславянский корень, видимо, вот с этим значением угнетать, притеснять, оказывать давление на кого-либо. Таким образом, наше предположение о том, что слово не является элементом литературного языка, оправдались. Ну и, кстати, надо сказать, что на вот интернет-ресурсах, где обсуждается использование этого слова, его значение, говорят о том, что оно появилось действительно не так давно, то есть 70-е, 80-е годы. Приобрело популярность, да? Да, скажем так, то есть стало активно использоваться в повседневном лексиконе. Но еще раз подчеркну, что слово не является литературным. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Юрий Юрьевич. У меня два вопроса. Первый такой. Один известный журналист недавно в статье написал: в школе мы с ним сидели на одной парте. Вот я бы сказал, за одной партой. Кто из нас прав? А второй вопрос в следующем заключается. У меня внучка пошла в первый класс. И ее почему-то учат разбивать слова на слоги совершенно не так, как учили нас в свое время. Например, слово «валенки» мы разбивали на слоги «ва-лен-ки». А ее учат «ва-ле-н-ки». С чем связано такое изменение? Спасибо, Юрий Юрьевич, за вопросы. Я думаю, что очень устойчивое, вот упрямо держащееся в нашей речи выражение «сидели на одной парте» объясняется очень просто. Дело в том, что, как, я думаю, и вы помните, когда-то существовали парты, которые представляли собой единое такое мебельное сооружение. Сама парта, то есть то, что мы стол сегодня называем, да, стол сиденья, и скамейка соединены. Были соединены воедино. Это было нечто единое. И партой назывался не, собственно, стол, а именно вот это единство. Понятно, что если мы сидим на скамеечке, которая является частью парты, то при метонимическом переносе, то есть переносе по смежности, мы получаем выражение «сидим на одной парте». Хотя, безусловно, рядом с ним... имеет право на существование выражение «сидеть за одной партой». Вот объяснение, я думаю, должно быть таким. Ну и здесь, видимо, смешение достаточно устойчивой конструкции. Со школьной скамьи, сидим на одной скамье, на одной партии, вот отсюда происходит такое. То, что касается разделения на слогов, Юрий Юрьевич, то это очень такая... На слоги. На слоги. Очень интересная проблема, потому что формально она вообще-то именно лингводидактическая, то есть не имеет отношения к языку, потому что... мы не воспринимаем собственный язык через вот такие единицы, да, через слоги. То, чему учат вашу внучку, это характерно для современной, насколько я понимаю, формирующейся на наших глазах традиции. Методической. Разделять слова на слоги, которые работают по принципу открытого слога, то есть после гласного звука. А то, чему учили нас в школе, наверное, ориентировалось в большей степени на морфологический и морфемный состав слова. Соответственно, мы выделяли корни, суффиксы и так далее. С этим же, кстати, отчасти связаны и проблемы переноса, которые тоже в современном русском языке не унифицированы, и мы можем даже в приличных журналах видеть, например, перенесенное слово, начинающееся с гласной буквы, что вообще-то по всем правилам орфографии пунктуации запрещены. То есть думаю, что это несколько искусственное... анализ языка, да. Искусственное применение закона открытого слога. Да, но, с другой стороны, можно вспомнить, что если мы будем опираться на древнюю традицию, еще до Петровскую, то ведь учили читать детей по складам, и эти склады, которые отчасти соответствуют нашим представлениям о слогах, тоже строились по принципу открытых слогов. То есть детей на первом занятии по букварю учили говорить «а-а-а», потом «ба-ба-ба», читать точнее «ма-ма-ма» и так далее и тому подобное. Поэтому... думаю, что это просто... Нет, но все-таки какой-то смысл есть в таком здесь вот переходе, переиначивании? Я бы вот здесь что еще хотел добавить. Во-первых, было бы очень полезно уточнить. Учит именно так делить слово на слоги учебник, по которому учится ваша внучка Юрий Юрьевич, или это рекомендация учителя, которая не совпадает с тем, что написано в учебнике? Вы согласитесь со мной, что это две совершенно различных ситуации. И вести себя нужно различно и в одной, и в другой ситуации. Если таков учебник, который принят в этой школе, значит, тут уж ничего не поделаешь. Но вы еще спрашивали о том, почему. Вот к тому, что сказал Валерий Анатольевич, я должен добавить следующее. Тредяковский еще когда-то, уж коль скоро мы 18 век вспомнили, Тредяковский еще когда-то писал о разделении слов на склады, то есть слоги, если говорить современным термином. Следующее. Разделение слов на склады кажется простым и легко постижимым, но в своей сути хитровато оно. Вот именно так он выразился, хитровато оно. И до сих пор не существует общепринятой теории слога. Та рекомендация, о которой вы говорите, членить слово «валенки», выделяя слог «ле» и третий слог «нки», не противоречит тенденции к открытости слога. Валерий Анатольевич упомянул о законе открытого слога, но он действовал в древнерусском языке. В современном русском закона этого нет. Сохранилась только тенденция. Если у нас есть возможность расчленить слово на слоги, повинуясь этой тенденции, следуя ей, то тогда мы, конечно, можем так сделать. Но кроме этого, есть другая теория, которая гласит, что деление слова на слоги подчиняется закону восходящей звучности. Вот именно потому ваш слух и режет слог, якобы слог «нки». Здесь первый звук сонорный согласный, то есть звонкий непарный согласный, он несравненно звучнее, чем следующий за ним глухой парный согласный «к». И получается яма, провал звучности. Вот этого в слоге быть, по идее, не должно. Отсюда и ваше сомнение совершенно справедливое. Поэтому если... рекомендация, о которой идет речь, исходит из учебника, по которому занимается ваша внучка, ну, к сожалению, ничего не попишешь. Если же это рекомендация учительницы, которая, ну, предположим, которая, может быть, недостаточно осведомлена о различных теориях слогоделения, то можно было бы ей попытаться тактично сказать о том, что здесь, вот именно в этом случае, ею допущена неточность. Ну а всем остальным, у кого внучки не учатся, все-таки как быть-то? Вопрос ведь не только... Да прав Юрий Юрьевич, конечно, валенки. Нет, нет такого правила, нет закона открытого слога в современном русском языке. Поэтому вот сонорный согласный в слоге «лен», конечно, отходит к гласному, а последний слог этого слова, конечно же, «ки». Как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону, пожалуйста, слушаем. Ой, ну что, не дождался слушатель. Вот на пейджер еще пишут нам. Меня интересует выражение «палец в рот не клади». Откуда оно пошло, спрашивает Дарья. Ну вот очень краткий этимологический словарь-справочник русской фразеологии под редакцией Николая Максимовича Шанского рассказывает кровавую историю. Фразеологизм «пальца в рот не клади» является, собственно, русским и, видимо, восходит о представлении о некой строптивой лошади, которая могла укусить, когда ей в рот вкладывали удила. Вот такого вот памятного события и образован этот фразеологизм, который означает, который использует в качестве характеристики человека, который не упустит случай воспользоваться в своих интересах оплошностью другого. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону, пожалуйста. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо за передачу. Это к вам обращается Антонина. У меня такой вопрос. Среди молодежи сейчас распространено мнение, что обращение «вы» с большой буквы, они же часто общаются в интернете между собой, это устаревшее. И что если даже и обращаешься ты друг к другу на «вы», то нужно писать не с большой буквы, а с маленькой. Вот мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали вот эту ситуацию. Спасибо, Антонина, и за добрые слова, и за вопрос. Конечно, это не устарело. Так говорит тот, кому просто лень разбираться в тонкостях употребления прописной буквы, когда используется вот это местоимение. Здесь действительно есть некоторая тонкость. Мы должны использовать прописную букву в местоимении «вы» в том случае, если мы обращаемся к одному человеку, желая подчеркнуть свое уважительное отношение к нему. Если мы обращаемся сразу к нескольким людям, которых мы очень глубоко уважаем, мы, тем не менее, должны будем написать то же самое местоимение не с прописной, а со строчной, с маленькой, так сказать, буквы. Вот, собственно, тонкость, которую нужно иметь в виду. Но это не устарело. Если молодежь не верит, пускай обратится к, допустим, опубликованной переписке политических деятелей. Это есть, и я имею в виду деятелей современности, не середины или начала 20 века, а современности. Ради бога, и они очень быстро убедятся в том. А кроме того, когда эта молодежь начнет работать каким-нибудь офис-менеджером, она тоже очень быстро поймет, что ничего не устарело. Это по-русски. Да, слушаем, кто же нам еще дозвонился. Добрый вечер, это Ирина. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформлять титульный лист и правильно писать аспирант кафедры истории и обществоведения или аспирант кафедры, в кавычках, название кафедры история и обществоведения? Ирина, спасибо за вопрос, для нас даже несколько неожиданный. Строго говоря, возможен только первый вариант. Кафедра истории и обществоведения. Никаких кавычек и никаких прописных букв. Поскольку кафедра – это научное подразделение, являющееся специализированным. И вот именно специализация кафедры и указывается в родительном падеже. Если мы начинаем воспринимать вот это указание на научную специализацию как собственное наименование кафедры, то теряется смысл самого названия, потому что наименованием является все словосочетание, которое открывается существительным кафедры. Вот что такое наименование, а не только история и обществоведение. Но, к сожалению, мне приходилось встречаться с такими явлениями. В одном вузе нашего города я с изумлением и содроганием читал на дверях кафедр. Именно такие вещи. Красивые таблички, и на табличке написано «кафедра», дальше кавычки открываются с прописной буквы «русский язык» в именительном падеже. Это грубейшее отступление от норм русского языка. Поэтому, Ирина, если вы хотите грамотно оформить титульный лист работы, то только первый вариант. Как это по-русски-то? Екатерина Павловна спрашивает, чем различаются по значению употреблению слова «частый» и «частотный»? Екатерина Павловна, спасибо за вопрос. Начнем с очевидного. «Частый» — это прилагательное, которое, во всяком случае, в современном русском языке является первообразным, непроизводным. Оно не образовано ни от чего. «Частотный», в отличие от «частый», образовано от существительного «частота». То есть периодичность, встречаемость, мера встречаемости, мера периодичности какого-либо явления. Соответственно, частотный, значит, имеющий отношение к частоте. Вот таково первичное значение прилагательного «частотный», в отличие от прилагательного «частый», который обозначает просто то, что нечто встречается не редко, а наоборот с небольшими промежутками времени. Другое дело, что от прилагательного «частотный» есть хорошо известные дальнейшие образования. Когда что-то встречается очень часто, мы можем сказать, что частота встречаемости этого явления высока, отсюда высокочастотный. Ну, известные в физике эти термины. Низкочастотный, высокочастотный и так далее. Но эти термины, естественно, подвергаются в разговорной речи упрощению. Точно так же, как вместо «высококачественный» часто говорят «качественный», точно так же и вместо «высокочастотный» часто говорят «частотный». Верно ли это? Я думаю, что именно в этом смысл вопроса Екатерины Павловны. Конечно, нет. Если что-то часто встречается, так и это явление и следует называть частым явлением. Если что-то, если мы хотим подчеркнуть высокую частоту встречаемости, ну, давайте скажем, высокочастотный. Но боюсь, что эта рекомендация обращена едва ли не в пустоту. И мне кажется, что бороться с употреблением прилагательного «частотный» в значении «высокочастотный» или просто «частый» плевать против уже не приходится. Да, это то же самое, что сражаться с ветряными мельницами. Как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да-да-да, слушаем вас. Добрый день, это Татьяна Федоровна говорит. Вот моя мама в блокаду была в эвакуации, Кемеровская область, Алтайский край. Вот, и оттуда привезла очень интересное слово «зазноба», когда про женщину говорят, то ли любимая она, то ли какая, непонятно. И я когда однажды употребила это слово, то поставила публику в тупик в том плане, что хорошее это слово или плохое. Ой, как интересно. Ну, вообще-то ведь и в русской классике слово «зазноба» употребляется. Если я правильно помню, то просто «красавица». Там какой-то должен быть глагол, от которого это образовано слово. Не просто «красавица». Да, это да, все-таки да. Красавица, которая... Я-то красавица. Которая возбудила в вас какие-то чувства. Помимо эстетических, вы говорили. Ну, зазнобила вас, грубо говоря, зазнобила вас. Вот вы не можете спокойно без вот этого внутреннего озноба, без пыла, без жара смотреть на эту особу. Ничего плохого, видимо, разумеется. Нет, вот тогда понятно, почему возможна ситуация, когда это слово было воспринято как, мягко говоря, не совсем этично, да, потому что если мы говорим об этом, то перед нами пример старого слова, который так нехорошо делает, но можно предположить, можно перевести на современный русско-английский язык как «сексапильное». Я так правильно понимаю? А зачем вы так делаете? Переводите? Чтобы понять, почему это слово могло вызвать отрицательную реакцию. То есть это оценка женщины как вот как женщина. Не думаю. Не обязательно. Не обязательно. Мне кажется, что вот этот трепет, вот этот трепет, доходящий буквально до физического трепета, он же не обязательно имеет исключительно сексуальную природу. Просто вот человек может еще даже не осознавать, что ему нравится эта женщина, но его бросает в жар, то в холод, ой, его знобит. Ой, как хорошо вы говорите, Михаил Яковлевич. Так, ну какое будет резюме? То есть слово «хорошее». Хорошее. Не оскорбительное. Отнюдь. И совсем не сексапильное. Ну, хорошо, согласен. Ну, может быть, и такая, но мы это никак не имеем в виду. Нет, нет. Слышу нет. Слово «зазноба». Угу. А как это по-русски? Так, вот еще Юрий нам пишет. Мы уверенно употребляем выражение «тот, кто пришел», «тот, кто сказал», «тот, кто сделал». Можно ли говорить «та, что пришла»? Та, что сказала, та, что сделала. Ну, я бы ответил так. Строго говоря, так говорить не стоит. Другое дело, что, конечно, вы имеете возможность так сказать. Это не будет ошибкой, и вас поймут. Но обратите внимание на такой нюанс. Когда вы пытаетесь перевести выражение «тот, кто пришел» в женский род, поскольку вы хотите сказать «тот, кто пришел» о лице женского пола, вам приходится заменять местоимение «кто», одушевленное, заметьте, местоимением «что», неодушевленным. А это именно местоимение, это не союз. И звучит это как-то не очень. Я думаю, что может найтись такая женщина, которая еще, не дай бог, и обидится на такое употребление местоимения неодушевленного по отношению к ней, человеку живому. Почему так происходит? Почему вы вынуждены «кто» заменить на «что»? Потому что слово «кто» само по себе рода не имеет. Мы вынуждены говорить «кто пришел». Мы не можем сказать «кто пришла», потому что у этого слова есть грамматическое согласование, требующее мужского рода в глаголе. Но это не значит, что само местоимение «кто» имеет грамматический род. Вот у него своего внутреннего рода, в отличие от существительных, допустим, или в отличие от местоимений «он», «она», у него своего внутреннего рода нет. Поэтому одинаково верно «тот, кто пришел» и по отношению к мужчине, и по отношению к женщине. «Тот» в этом случае выступает в обобщенном значении, которое не связано с полом и не обязательно указывает именно на мужской пол человека, о котором идет речь. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Да-да, вы в эфире. Ага. Представьтесь, пожалуйста, да. Альберт Васильевич, привет из области. Да, слушаем вас, пожалуйста. Я 2 года с вами не общался, потому что очень трудно отсюда. Но вот сегодня попал. Ура, мы слушаем вас, да. В прошлой передаче речь шла о выражении «в этой связи». Его Михаил Яковлевич нашел неверным и обосновал это с точки зрения грамматики. С ним трудно не согласиться. Но когда речь зашла об истории этого выражения, тут путаница возникла. Один звонивший сказал, что это пошло от Брежнева, от Леонида Ильича Брежнева. Вот, действительно, у него эта фраза звучала. Но потом звонивший сказал, что в песне «Мазы» это тоже звучало. Так хорошо, короче, ваш вопрос-то. Этот человек прав, который сказал про песню «Мазы». И автор песни «Мазы» Михаил Анчаров. Он жил с 1923 по 1990-е годы. Я обращаю на это внимание, потому что в передаче «Музыкальная гостиная» я слышал Михаила Яковлевича, когда он предстал в роли барда. Меня это порадовало. И возможно, что Михаил Яковлевич и вы, и же с ним, вам, вернее, всем знакомо имя Михаил Анчаров. Знакомо, конечно. Вот, у него песня. Эта песня называется иначе «Песня начальника автоколонны». Вот у меня диск. Ну, хорошо, мы поняли уточнение ваше. Что-то еще? Вопрос нет, какой-то есть? А, вот второе у меня в отношении в порядке. Надоевшее это... в порядке. Значит, например, сегодня в рекламе о препарате Светоча или о приборе Светоча прозвучало, что в России 180 миллионов, ой, в мире порядка 180 миллионов слепых. Извините, какой порядок? Это мировое бедствие. А выступающая говорит, что в порядке. Но неужели забыты слова «около», «примерно», «приблизительно»? Хорошо, понятно, будем комментировать. Спасибо. Ну, Альберт Васильевич, с вами можно только согласиться, и мы многократно говорили о том, что перед нами, видимо, канцелярское по происхождению словосочетание, комбинация, да, слов, в порядок вытесняет, вы абсолютно правы, такие слова, как «около», «приблизительно» и так далее. И это, конечно, нехорошо. Но у этого есть своя причина. Дело в том, что в математике, в арифметике есть понятие порядка. Но оно имеет совсем другое значение. Правильно. Но когда мы пытаемся определить порядок какой-то величины, или порядок значения, точнее, какой-то величины, мы совершенно точно употребляем слово «порядок». И здесь оно употребляется в своем значении. Оно не пересекается со значением порядок, то есть все хорошо, все расположено так, как должно быть. Это разные вещи. Вот отсюда, вот от этого употребления термина «порядок», если угодно математического термина «порядок», и пошло прежде всего из речи образованных людей употребление его в качестве синонима таких слов, как «около», «приблизительно» и подобных. Как это по-русски? А вот Людмила пишет. В Кировском районе открылся детский сад под названием «Талантика». Как я понимаю, это от слова «талант». Но почему тогда не «талантики»? Правильно ли это? Вот как вы считаете? Я думаю, что Людмила просто увидела свою интерпретацию, дала словообразование. Думаю, что «талантика» ровным счетом ничего не значит. Перед нами оказиональное употребление по смыслу семантика, прагматика и так далее. Земля талантов. Это так же, как Адриатика. Так же, как Адриатика. Вот здесь этот суффикс «x», вот это финаль «ик», также вот употреблена как обозначение некой земли. Талантика — это земля талантов, страна талантов, если угодно. То есть угодно. Может быть такое? Вот что они имели в виду. В принципе... Как оказиональное употребление, да, придумка. Но тогда, вот если бы еще в оформлении этого детского сада, даже в наружном оформлении, как-то было подчеркнуто именно это значение, и прочитывалось бы то, что талантика — это именно название страны или земли талантов, вот там только талантливые дети, тогда это было бы яснее, и не возникали бы вот такие недоуменные вопросы у людей, которые просто, допустим, идут мимо. Да, но Людмила-то решила, что здесь «ик» — это суффикс человека, уменьшительности. Который... Уменьшительности. Да, это совсем не то. Да, это совсем... Так же, как в «Галактике», там никакого уменьшительного суффикса нет. А как это по-русски? Вот спрашивают нам еще, если не в личном письме, а в рассказе, героиня спрашивает, где вы были сегодня вечером? Вы, надо писать с большой или маленькой буквы? С маленькой. С маленькой. Вот это то, что мы говорили о правописании «вы» с прописной буквы, относится именно к личным письменным обращениям. Если мы на письме передаем устную речь, никаких прописных букв нет. Слушаем, кто нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Мария Григорьевна звонит, пенсионерка. Звонит только. Будьте добры, скажите, вот ведущие некоторые объявляют такое, прощаемся с вами до завтра. Прощаются обычно с покойником. Господи, почему же? Только с покойником, а также говорят до свидания. Мария Григорьевна, вы заблуждаетесь, к сожалению. Прощаются отнюдь не только с покойником. Вы правы в том, что есть и такое прощание, последнее прощание с человеком, очень грустное. Но вовсе не следует думать, будто бы прощаются с человеком только тогда, когда он ушел в мир иной. Мы, прощаясь друг с другом и оставаясь, к счастью, пока все-таки на этом свете, мы поступаем именно точно так же, как если бы мы говорили «до свидания». Так что просто, вы просто заблуждаетесь, Мария Григорьевна. К сожалению, так бывает. Как это по-русски-то? Ну, отвлечемся теперь от звонков и писем, и послушаем песню группы «Припинаки» «Шум дождя». Андрей Нуждин и Александр Лушин. Шум дождя мне вырастил крыло, и меня куда-то унесло. Кто я, альбатрос? Шум дождя меня унес. Шум дождя меня унес. Шум дождя меня унес. Песня «Шум дождя» группы «Припинаки» Андрея Нуждина и Александра Лушина. Ну, а мы продолжаем программу и слушаем, кто же нам дозвонился. Вы со мной разговариваете? Да, с вами. Пожалуйста, представьтесь. Добрый вечер. Здравствуйте. Большое спасибо за передачу. Она в наше время засорения русского языка очень актуальна. Я на днях услышала передачу о садовом дизайне и была удивлена. О чем? О садовом дизайне. Была удивлена, что употребляют слово «скамьи». Какое слово еще раз? «Скамьи». «Скамьи». Это как-то сразу режет слух, потому что мы привыкли всегда произносить «скамья», «скамьи». Спасибо большое. Мы в одной из предыдущих программ как раз говорили об этом слове. Все орфоэпические справочники допускают оба ударения как равноправные. То есть мы можем сказать «и скамьи», «и скамьи». Как это по-русски? Александр интересуется. Вениамин Каверин, «Два капитана», издание 1985 года. Цитата. «Пора было вставать». Это правильно? Что тут такого неправильно увидела наш слушатель? Я думаю, что Александру смущает средний род у глагола «было». Написано «пора», «было», вставать. Видимо, ей представляется, что слово «пора» здесь существительное, оно женского рода, но в таком случае глагол должен быть употреблен в форме женского рода. Но здесь слово «пора» существительным не является. Здесь оно перешло в совершенно другую часть речи. Вы знаете, что это явление не столь уж редкое, переход слова из одной части речи в другую. Эту часть речи называют различно. Иногда говорят, что это предикативное наречие, иногда говорят, что это слова категории состояния. Устоявшегося термина пока нет, хотя сама-то эта часть речи отнюдь не молодая. Но как только это слово оказывается словом категории состояния, глагол «связка» при нем, если он стоит в прошедшем времени, может быть только в среднем роде. Вас не смущает, когда мы говорим «трудно было вставать». Точно так же не должно смущать, когда мы говорим или пишем «пора было вставать». Вот и весь ответ. А как это по-русски? Слушаем вопрос еще по телефону. Здравствуйте. Добрый вечер. Извините, у меня вопрос, наверное, очень сложный, потому что я до сих пор на него не могу ответить сама по себе. Дело в том, что у меня папины родители с Волги, а на Волге, как вы знаете, там смесь очень большая. Татары, и чуваши, и мордва, и русские. И там есть слово «оять». «Оять». Или «оять», да. Угу. Вот. Я всегда его принимала как слово «хорошо». Но хотя я его сама по себе не употребляла никогда. Но вот вы знаете, мне до сих пор неизвестно, хотя уж, как говорится, жизнь прожита, что значит это слово. Ну, что можно было бы рекомендовать? То есть можно было бы обратиться к словарю русских народных говоров и поискать это там. Ну, либо в противном случае в следующей программе мы вернемся к нему, я попытаюсь найти, что же могло означать это слово и, может быть, даже каково его происхождение. Вот Нина Александровна нас еще спрашивает. Уважаемые филологи, скажите, пожалуйста, почему у нас убийство, преступление называют расстрел? Расстреляли такого-то, его убили. Ведь расстрел — это исполнение приговора суда. Права ли я? Нина Александровна, спасибо вам большое за этот вопрос, потому что он перекликается с тем вопросом, о котором мы говорили в прошлой программе. Напомню, что одна из наших постоянных слушательниц задала вопрос, можно ли сказать о том, что автомобиль такого-то бизнесмена был расстрелян. Так вот, Михаил Яковлевич в прошлый раз предложил... Бедные бизнесмены, что-то все расстреливают их автомобили. Ну, именно имел в виду, да. Ну, за что купил, за то и продаю. Цитата из журнала была именно такова. Так вот, Михаил Яковлевич предположил, что глагол «расстрелять» ведь мог бы употребляться в военное время для того, чтобы обозначить некое уничтожение того или иного движущего средства. Действительно, если мы обратимся к толковым словарям, то вторым значением слова «расстрелять» будет значение «полностью уничтожить что-либо». И примеры, которые приводят толковые словари, как раз и демонстрируют такое употребление. «Расстрелять вражеский корабль», «расстрелять вражеские танки», ну и, видимо, в советской эпохе сказать «расстрелять мирную демонстрацию рабочих». В этом смысле, я думаю, журналисты очень часто употребляют глагол «расстрелять» в значении просто «уничтожить», хотя, конечно же, это не совсем так, потому что трудно представить себе, что автомобиль был полностью уничтожен каким-то гневым огнем, каким-то массированным огнем. Скорее всего, конечно же, если мы говорим об убийстве человека, то правильнее называть это убийство. Быть может, расстрелом хотят показать какое-нибудь изощренное убийство, убийство при участии нескольких лиц и так далее, но такого рода нюансировки не существует вообще-то в литературном языке, и это уже остается на совести журналистов, использующих это слово. А в том, что расстрел является исполнением приговора суда, ну, вообще-то, если я правильно помню, у нас мораторий на высшую степень наказания, то есть у нас же нет расстрела как такового, но, в принципе, если мы говорим об такой форме наказания, то да, это, конечно же, расстрел. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону, пожалуйста. Да-да, вы в эфире, слушаем вас. Задумчивый слушатель какой-то. Так, вот считаете ли вы допустимым употребление слова «по-любому»? В смысле, не по любому поводу, а вместо слова «в любом случае»? интересуется Елена Григорьевна. Ну, вообще-то, это известная история. Это то, что сейчас принято называть мемом. Мем — это явление, которое появилось в интернете в каком-то конкретном месте в какое-то конкретное время, потом стало известно широкому кругу носителей языка. Вот мой личный опыт показывает, что по-любому было растиражировано после небезызвестных мультиков о Масяне, где у нее это было слово «паразит», она его использовала в каждом мультфильме, едва ли не через слово. Безусловно, это молодежный сленг. Такой формы в русском языке, насколько я понимаю, в литературном нет. Но говорить о том, что это уж совсем такое безобразие, думаю, что скорее, если мы слышим это словосочетание, то, наверное, человек смотрел подобно, вот, соответствующие мультфильмы, поэтому использует это словечко. Уж больно оно хорошо характеризовало главную героиню. А Масяня когда появилась? Это, сам, по-моему, начало уже 2000-х, то есть это даже не 90-е годы. А когда появился сериал «Бригада»? Что-то похожее в этом. Ну, кстати, да, вот может быть. Вот я впервые услышал вот в этом сериале это слово. Ну, видимо, это... Я думаю, одновременно, да, это интересно, потому что эпоху маркирует очень хорошо, да, то есть конец 90-х, начало 2000-х. Понимаете, тут вот какое дело. Любой — это одно из определительных местоимений. В русском языке несколько определительных местоимений. Среди них есть местоимения, которые очень близки по значению. Всякий... Весь всякий, каждый. Сам самый, каждый любой, иной другой. Вот иной и другой очень близки по значению. Каждый всякий тоже близки по значению. Любой тоже стоит близко к ним. Но ни одно из этих слов не дублирует другое полностью. Можно сказать по-другому, можно сказать по-иному, и здесь будут свои нюансы. Можно сказать всячески, можно сказать по-всякому. А вот по-любому почему-то не говорилось, потому что у слова «любой» есть свои семантические оттенки, которых нет у слова «всякий». Вот точно так же от слова «каждый», но не образуется по каждому. Хотя, в принципе, это продуктивная модель, и по ней можно, можно ожидать образования по ней и наречия по каждому, и наречия по любому, но существует только по всякому, в литературном языке. Значит, здесь есть какое-то нарушение. То, что мы сейчас не можем, просто не имеем возможности углубляться в эти тонкости, да и не готов, я, честно говоря, к столь серьезному разговору. Но они есть совершенно точно, и это было нарушено. Было нарушено вот таким вот языковым сознанием человека, не лишенного языкового чутья, безусловно, не лишенного интуиции. Он ведь, говоря это, отдает себе отчет в том, что, в принципе, так сказать можно. Но вот этих нюансов он не знает, потому что, в общем, и не все лингвисты это очень хорошо знают. Это до сих пор является предметом изучения. Но на наших глазах произошло вот такое микроскопическое насилие над одним крошечным участком языковой системы. Сегодня мы наблюдаем распространение этого явления. Что будет дальше? Вот очень интересно посмотреть. Отомрет это, как многие модные словечки отмирают, или это насилие закрепится и в конце концов будет зафиксировано словарями? Пока это все-таки отступление от нормы. Как это по-русски? Да, слушаем звонок по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Максим. Угу, ваш вопрос. У меня такой вопрос. Я слышал в новостях, говорили, называли слово «кишат». То есть, и, не, по-моему, это не применительно к людям. Кишат? Говорится. Кишат? Да. И что, вас это или смущает? Кишели. Ну, просто я думал, что применительно к людям. Я, по-моему, так говорю. Ну, контекст-то какой был? О чем разговор, фраза вся? Ну, например, покупатели кишат в торговом центре, что-нибудь в этом духе. Да, видимо. Ах. Ну да, покупатели кишат в торговом центре. Да, конечно, Максим прав в том, что обычно этот глагол используется применительно не к людям, а к... Даже не ко всем животным, мелким, я думаю, да, да. Мелким живым существам. Вот муравьи могут кишеть, например, это понятно. В муравейнике действительно, вот они маленькие, их безумно много и так далее. По отношению к людям это выглядит несколько пренебрежительно. Или даже... Ну, хотя же есть устойчивая кишмя, кишмит, да, и вот можно... Кишит. То есть можно представить себе оценку, которым таким... Так, используя это слово, да. Говорящий выражает оценку. Безусловно. По отношению к тому, что он видит. И кроме оценки, говорящий сразу же обозначает себя как наблюдателя, который находится где-то над всем этим. Если мы говорим «площадь кишит народом», в общем, такие выражения вполне, вполне нормативные, ничего страшного в них нет. Если мы это говорим, то мы тем самым как бы уже позиционируем себя как наблюдателя, который над этой площадью видит ее целиком. В подобных ситуациях такое словоупотребление, как нам кажется, допустимо. А как это по-русски? Вот Роман нам напоминает, что в известной песне название звучит так: «Живет моя зазноба в высоком терему». И ничего тут, в общем, зазорного нет. Спасибо Роману. А Людмила интересуется, существует ли в русском языке правило, определяющее использование слов «класть» и «положить». Ну, собственно, эти правила сводятся к употреблению, к правилам употребления глаголов совершенного вида и несовершенного вида. «Класть» — глагол несовершенного вида. И от этого корня мы не можем образовать глагол совершенного вида. Поэтому, то есть являются просторечными образования типа «покласть», «закласть» и «выкласть» и так далее. И тому подобное. Вместо этого корня при образовании совершенного вида мы используем корень «ложь». И поэтому «положить», «приложить», «выложить», ну и так далее, и тому подобное. Людмилу интересует, можно ли употреблять вот этот корень «ложь» в глаголах без приставки. Нельзя. Вот такое правило. А Майя Алексеевна интересуется... в рекламе «Прополис, лучший друг, защитит вас от недуг». Меня смущает слово «недуг». Ее смущает форма слова «недуг». Да. Ей хотелось бы услышать от недугов. Правильно хотелось бы услышать от недугов. В современном русском языке существительное «недуг» изменяется так же, как, допустим, существительное «дух». Но в этой рекламной строчке имитируется старорусское, если не древнерусское, использование формы множественного числа с нулевым окончанием вместо окончания «ов». Вот, собственно говоря, что и... Михаил Ильич, сомневаюсь, что рекламные люди, которые сочиняют этот лозунг, думали о стилизации. А может быть. А может быть. Языковое чутье. Угу. Ну что ж, напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, доктор филологических наук, доцент того же университета Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работала Татьяна Кузнецова, дежурный инженер Геннадий Зеленин. До встречи в эфире, друзья!